Глава 14. «Ага, мессия!» — мальчишеский голос. «О, Леня, привет!» — улыбнулся я. «Привет, Дэвис! Я сегодня Жака увидел и офигел! Это же просто...» Смотрю на пацана и жду реакцию. Примерно понимаю, что он испытывает. И я бы тоже охренел, если бы мой друг за неделю превратился в такого здоровяка. «Вау!» — воскликнул Леня. «Ты рад?» «Да я бы тоже так хотел!» — ответил Леня. «Ты видел, какая красотка возле него трется?» «Не только видел», — ухмыльнулся я. «Я ее еще и спас из...» «Неважно». «Из лаборатории, я знаю. Фрэнк говорил, но это секрет». «А вы все вместе Жака еще не навещали?» «Нет, а что?» «Думаю, не все смогут принять его таким, а он уже вряд ли вернется к прежней жизни. Пацаны не обрадуются. Жак был лучшим курьером из них». Попрощался с Леней, сунул ему, не акцентировав на это внимание, двадцатку, сказал купить себе модные шмотки или на подружку потратить. Да вот только Леня запротестовал и сказал, что купит книги по медицине и даже вузовские учебники. Саморазвитие – это хорошо, но не нужно забивать на свою жизнь. Какой в ней смысл, если нет места удовольствию? Вернулся в поместье, дождался Виктора и сказал ему: «Ты не поверишь, но, похоже, я умею излечивать мутантов». «Каждый день новые открытия», — Виктор округлил глаза. «А с чего ты это решил?» «Помнишь мутанта в подвале?» «Ага, это, оказывается, женщина. Ей лет 30, и сейчас она проходит лечение в вашей клинике, в основном психологическое. Ее ведет сам Марат». «Охренеть! А ты, случайно, огонь изо рта пускать не умеешь?» «Хе-хе, не пробовал. И не надо», — рассмеялся Виктор. «Думаешь, надо помочь этим людям?» «Мне несложно, а вот бойцам придется попотеть. Поймать мутанта гораздо сложнее, чем убить». «Но оно же того стоит». «А это как посмотреть», — задумался я. «Допустим, если мутантов будут ловить без потерь, то оно того стоит, согласен. А если раз через раз будут погибать по одному-два бойца, то в этом нет смысла». «Этого я не говорил. Тебе решать. Бойцы служат твоему роду». «Компромисс. Нам нужен компромисс». «И как ты это представляешь? Если риска нет, то пусть бойцы ловят. Если есть, то лучше пусть прикончат мутанта». «Знаешь, я тут подумал. Те наемники, они же без лишних вопросов согласились заплатить». «Да», – кивнул Виктор, – «так предложи им работу, пусть ловят мутантов. У них в этом большой опыт, да и доверять для этого им вовсе не нужно. Это ведь не служба в рядах бойцов рода». «Отличная идея! Сегодня же позвоню их главному». Прошла еще неделя. Заниматься мне, по сути, было нечем. Все полезное, что я сделал, так это излечил еще 5 мутантов. А самое главное, никто из бойцов Волгиных не погиб во время отлова. Что до наемников, то и они справились без жертв. Но на них мне как-то плевать. Маркус так и не объявился. Отправил в итоге в полицию одного человека, который написал заявление и составил фоторобот. Думаю ли я всерьез, что полиция его найдет? Нет, но надо же хоть что-то делать. Из-за того, что мутантов стало меньше, Кузон и команда вернулись из лесов Кирпичевска в родные Борские. Охотились они часто, бизнес Кузона развивался. Его лавка сменилась на настоящий мясной магазин, небольшой, но хороший. От покупателей отбоя не было. Соня и Василий. О, эти двое знают толк в работе. Они уже практически заканчивают с дизайном ресторана и даже начали закупать некоторые стройматериалы. Соня вся с головой ушла в работу, и вот это, с одной стороны, хорошо. Ресторан быстрее начнет работать, а с другой стороны, плохо. Мы с ней недостаточно встречались на этой неделе. Виктор вовсю занимался делами рода, курировал братьев Беркли и помогал им. Джон и Джим, к нашему с ним удивлению, оказались довольно активными парнями. Они и дня не сидели сложа руки, вечно чем-то занимались, двигались в нескольких направлениях сразу. Через 2 дня после нашего с ними разговора они разделили родственников и забрали к себе. Константин и служанки смогли выдохнуть, работы у них стало меньше. Юрий полностью поправился. Надолго ли? Ха, на самом деле, думаю, что надолго. Никаких конфликтов у Волгиных с другими родами больше не назревает. Тот род из Синехолмска, что пытался на них быкануть, прижал задницу, а тот, что наоборот желал помочь, так с ним дружеские отношения только укрепляются. Однако до союза далеко. Во всяком случае, так мне говорил Виктор. Кирпичевск-2 и Синехолмск. В обоих этих городах вовсю трудились люди Волгиных. Руководство бизнеса сменилось, муниципальные обязательства выполнялись без задержек. Оранжевую нору Стругацкий Виктор приватизировал, отправил к ней специалистов и строительную бригаду. Возле норы построят все необходимое для работы. Лабораторию, к слову, снесут. На этом ее история и закончится. Убежище. Оно тоже стало частью владений Волгиных. Соня все-таки рассказала брату о том, что там не очень хорошо и ремонт бы не помешал. А так девушка в восторге от того, как она сказала, лесного подземного домика. Фрэнк тому только рад. Его, кстати, повысили. Жак и Жанель продолжали встречаться. Если девушка все еще большую часть дня проводила в клинике, то парень... Бородатый здоровяк вернулся к работе. Оказалось, что он все еще хочет быть курьером, правда, решил, что хочет работать на машине. Сделали ему документ, и он начал учиться на права. Воспитанники Фрэнка приняли Жака не так мягко, как хотелось бы. Поначалу они конфликтовали, но затем привыкли, что этот бородатый мужик теперь один из них. Жак ведь по большому счету не изменился, он только старался соответствовать своему новому облику, хотя получалось у него не всегда. Вечер. Сижу на кресле качалки, потягиваю из трубочки пинаколаду. Слева от меня Соня, она молча прижимается ко мне и мурчит. Справа на кресле расположился Виктор, он тоже потягивает коктейль и созерцает красивое звездное небо. Все мы собрались здесь совсем не случайно. Можно сказать, что так захотел я. В Бурске у меня больше не осталось дел. В Синехолмске и Кирпичевске 2 моя помощь Волгиным тоже не нужна. Ресторан будет открыт примерно через месяц, и у меня есть все шансы успеть к его открытию. Да, я решил отправиться в Царск. Мне нужно закончить с Ветровыми, попытаться найти Маркуса и выяснить, правду ли сказал Салливан. О его словах я почти не переставал думать. Все пытался вспомнить хоть что-то, что указывало бы на темные обряды, проводимые моими родственниками. Память так ничего полезного и не подкинула. Даже ходил в тюрьму к Златко Механу. Тот самый безликий манипулятор, он принимал облик некоторых моих родных, которых видел вживую. Удивительно вообще, что он их видел вживую. Уже хотел провести второй допрос, но Златко сказал, что люди рода Голем были достаточно известными и публичными личностями. Разумеется, не стал ему говорить, зачем мне нужно видеть мертвых людей, а он и не спрашивал, только повиновался и менял облик. Спросил у Златка и про темные дела Голем. Об этом он мне с удовольствием хотел бы рассказать, да вот только ничего не знал. Лишь сказал, что вокруг Голем много слухов и не стоит верить всем. Почти все ложь, кроме того, что у них есть фиолетовая нора, для которой и проводят ритуалы. Впрочем, и Златка не смог привести убедительных доказательств, кроме того, что сам в это очень крепко верил. Еще он упомянул, что скайвы об этом точно знали и лучше бы спросить у них. В ответ я только ухмыльнулся и сказал, что все они мертвы. Златк даже не стал скрывать радости. Вот и получается. Дел у меня в этом регионе не осталось, значит, пришло время ехать в Царск. Не хотелось бы оставлять Соню на целый месяц. Ну как месяц? Это я ей говорил, что у меня не будет примерно месяц. А в действительности же все может затянуться. Ресторан, Пропустить его открытие не страшно. Главное, чтобы он привлекал много гостей. Остались у меня и три обязательства. Так я их называл про себя. Первое. Найти протез для Жака. Теперь ему нужна просто нечеловечески здоровая и сильная рука. Иначе будет асимметрия. Люне все еще хочу помочь с его мечтой. Третье обязательство – кредит в банке. Осталось выплатить меньше 10 миллионов, и это совсем небольшие деньги, если я добьюсь успеха в Царске. А я добьюсь. «А часто будешь мне звонить?» – играючи спросила Соня. «Часто», – улыбнулся я и поцеловал ее. «Устроили тут бе!» – буркнул Виктор. «Ладно тебе, Витька», – усмехнулся я. «Знаешь, Дэвис, а меня это больше не бесит». «Вот как? Почему?» Бровки Сони приподнялись. «Не хочу грузить вас своими мыслями. Просто нельзя мне теперь на всякие пустяки распыляться. Вот и все. А вы заканчивайте обжиматься. Может, лучше спарринг проведем?» «Обжиматься», – буркнула Соня. «Давно бы уже сам пригласил к нам даму своего сердца». «Она не может сейчас приехать», – ответил Виктор. «Как только, так сразу». «Спарринг, говоришь?» Я встал и посмотрел на Виктора. «Вывезешь?» «Только физуха, без фокусов». «О, тогда у тебя больше шансов». Как оказалось, нет, не больше. Несколько стремительных шагов, пара ловких движений, и вот уже Виктор летит через меня на траву. Вскакивает и бежит. Играючи уворачиваясь от захвата, перевожу его же силы против него. Толчок, рывок, лицо молодого главы рода снова летит в траву. Он поднимается и бросается на меня. В этот раз действует осторожно, не во всю силу. Пытается меня обмануть, но я лишь запросто переигрываю его. Провожу захват, прыжок, и вот уже сижу верхом на Викторе и сжимаю его руку так, что он стучит по траве. «Хватит, отпусти!» – завопила Соня. «Не бойся, не сломаю!» «А ты хороший без магии!» – поднялся Виктор и отряхнул одежду от травы и земли. «Стараюсь, тебе бы учителя найти!» «Думаешь?» – уверенно ответил я. Похлопал его по плечу, и мы уселись обратно. «Только зря вспотел!» – буркнул Виктор. «А я нет!» «И правда, совсем не напрягся!» «Так во сколько ты уезжаешь?» «Послезавтра утром». «У нас еще целый день». Глаза Сони загорелись. «Да», — ответил я. «Кто же знал, что билет нужно покупать сильно заранее, чтобы не оказаться со всякими непонятными людьми в одном купе?» «Может, машину тебе дать?» «Не стоит», — отмахнулся я. «Не хочу привлекать к себе лишнего внимания». «Значит, едешь без спецотряда?» «Почему же? Как раз бойцов я бы с собой взял, с твоего позволения, конечно». «Позволяю», – Виктор мотнул головой. «Даже не сомневайся, тебе помощь там точно не помешает». «Супер! А завтра мы устроим пир на весь мир. Надо тебя как следует проводить, вот веселуха будет». «Да», – обрадовалась Соня, – «давно мы дома праздников не устраивали». «Давно», – поник Виктор. «Грустишь по папе?» «Да, может, ну его этот праздник, неправильно как-то». «Вить, ты слишком зацикливаешься, все не можешь принять, что папы нет, а ведь только ты успел с ним попрощаться». «Хватит, Сонь, хотите праздник будет, только не обещаю, что буду в доску весельчаком». «Да тебе понравится, вот увидишь», — улыбнулась Соня. «Может, даже подружку свою позовешь». «Да не сможет она, экзамены». «Ладно, не кипятись. Думаю, организовать все надо на заднем дворе». «Ой!» – фыркнул Виктор. «Не учи мастера вечеринок!» засмеялась Соня. Кажется, она знала о брате то, чего не знал я. «Позову своих друзей». «Конечно, наше поместье всегда открыто для тебя и твоих друзей». Еще не стемнело, а празднование по поводу моего отъезда в самом разгаре. Фрэнк, Юрий, Гладер – все они такие разные, но все равно нашли общую тему для разговора. Сидели за одним столиком на четверых и попивали что-то крепкое. Воспитанники Фрэнка держались вместе, лишь изредка разбивались на влюбленные парочки. Отношения между Денисом и Вики крепли. Джефф и Даша часто вздорили, но также быстро мирились. Еще я удивился, когда увидел Мэри и Лену вместе. В общем, дети время зря не теряли, имея в виду, что каждый нашел себе пару. Кроме Марка, и то он, посматривая на друзей, сказал мне, что не решился привести сюда девушку, ведь для меня она чужой человек. Поблагодарил его за это, конечно, но указал на бородатого здоровяка, что беседовал с красоткой Жанель. «Как видишь, Жак не такой смышленый». «Ну, да», — улыбнулся Марк. «Зато какой здоровый и брутальный. Он теперь самый крутой из нас. Дениса победил в спарринге даже с одной рукой». «Так он бест, чего удивляться?» «Действительно, у тебя случайно еще такого шприца не осталось?» «Так», — нахмурился я. «Это был единственный способ. Жаку крупно повезло, что он выжил». «Да я шучу», — улыбнулся Марк. «Хм, или нет?» «Неважно, больше сыворотки нет. Ладно, бывай», — сказал я и пошел к другим гостям. «И можешь свою подружку позвать. Думаю, никто против не будет». «Ес!» — Марк улыбнулся во все зубы и достал телефон. Татьяна сидела рядом с женой Юрия. Они о чем-то беседовали, попивали вино и улыбались. Не забывали при этом поглядывать за детьми. Майка я тоже позвал. Он сейчас общался с Виктором и показывал ему приемы рукопашного боя. Эх, Виктору явно стоит подыскать другого учителя, ведь бойца я уже завтра заберу с собой. Константин и служанки ходили от одной компании людей к другой. Они разносили напитки, закуски и, если того требовалось, целые блюда. Периодически Константин спрашивал у всех: «Как ваше настроение? Что я могу для вас сделать?» В общем, Дворецкий на всю отрабатывал свою зарплату. И даже больше. Сдается мне, он делал это не ради денег, а в свое удовольствие. Бывают такие люди, которым нравится их работа. Константин был из таких: «Хлебом не корми, дай только обслужить какого-нибудь гостя по высшему разряду». Веселье продолжалось до самого вечера. Каждый веселился по-своему. Компании в какой-то момент начали смешиваться. Так бородатый здоровяк Жак начал спарринг с Майком. По сути, это два самых крепких парня на вечеринке, если не брать в расчет магию. Кстати, спарринги на вечеринках к такому меня жизнь не готовила. Не думал, что простолюдины и аристократы занимаются таким. Втянули и меня в это дело. Победителем оказался я. Второе место занял Майка, третий – Виктор. Справедливо. Силы у Жака больше, чем у всех, но вкупе с тем, что у него совсем нет опыта, а еще на минуточку руки, даже удивительно, что он умудрился победить Юрия и Гладера. Юрий очень расстроился, когда занял шестое место следом за Гладером. Пацаны-воспитанники Фрэнка распределили за собой остальные места. Их подружки-то не очень обрадовались такому исходу. Но пацаны быстро выкрутились и сказали, что боролись, как загнанный в угол волк, ведь их соперниками были взрослые аристократы, профессиональные бойцы и та гора мышц по имени Жак. Повеселились знатно. Фрэнк и Константин тоже хотели поучаствовать, но им уже не позволял возраст. Соня порадовалась тому, что я стал победителем шуточного турнира. Она также шутливо объявила себя королевой вечера. Виктор посмеялся, затем фыркнул и куда-то ушел. «Что это с ним?» – спросила жена Юрия. «Скоро вернется», – ответила Татьяна. Пока все отвлеклись на выходку Сони и Виктора, двое мальцов, дети Юрия, решили выяснить, кто из них сильнее. Они боролись как котята, пока отец не схватил их за шкирку и не растащил в разные стороны. «Ха-ха, умора! Слишком вы еще мелкие, чтобы выяснять, кто сильнее!» «Да, не деритесь, мальчики», — погрозила им мать пальцем. Детей в итоге разняли. Одна из служанок принесла их игрушки, и дети начали играть на траве. Остальные снова разбились на компании, в этот раз совершенно неожиданные. Соня беседовала с девочками, воспитанницами Фрэнка и Жанель. В итоге они решили как-нибудь все вместе съездить в магазин модной одежды. Гладер и Майк подошли к пацанам и с любопытством их слушали, ведь те рассказывали охотничьи байки. Жак общался с Юрием и убеждал его в том, что у него есть гениальная идея. Банк должен предложить клиентам оплату товара по частям. Что ты имеешь в виду? Мы и так выпускаем кредитные карты. Нет, это другое. Я лежал в больнице и думал о своей руке. Все представлял, как было бы хорошо, если бы она росла хотя бы по частям. Я был готов платить хоть миллион миллионов за каждый ее кусок. Рука так и не выросла. Жак показал нефункциональный протез. «Ты без нее, красавчик!» – выкрикнула Жанель и вернулась к девочкам. «Ты тоже огонь, милая!» «О, черт!» В глазах Виктора мы с Соней, похоже, выглядели так же. Теперь я его хорошо понимаю. Хотя понимал и прежде. Странно, опыт прошлой жизни будто бы начал исчезать. Вернее, та его часть, которой я никогда не пользовался. В прошлой жизни я умел управлять самолетом. В этом и кукурузник не заведу. Дела. Нужно развиваться еще больше. Еще дальше. Смысл в том, что ваш банк оплачивает покупку, а клиент затем выплачивает вам эти деньги по частям. Какой смысл? Есть же кредитка. Вы не понимаете, это другое. Ладно, пусть разбираются. Я отошел от них и посмотрел, чем заняты Леня и Фрэнк. Целитель и теперь уже официальный медбрат говорили о работе. Нет, они не обсуждали будущую смену или нечто вроде, рассказывали друг другу забавные истории. Как я узнал, они не всегда работали вместе. Опыт, что заработал Леня, позволял ему ассистировать и другим целителям. Я? Что я? Я наслаждался моментом и подтягивал уже пятую пинаколаду. Наверное, надо будет свой завод по ее производству открыть. Совсем скоро этот вечер закончится, и я буду в поезде ехать в Царск, а там меня ждет миллион проблем, сражения, драки, убийства, переговоры, восстановление себя в правах, наследство. Как же хочется поскорее со всем этим разобраться и вернуться к более размеренной жизни. А еще больше хочется уже опровергнуть все слова Салливана. Я готов даже найти тайную фиолетовую нору, лишь бы только убедиться в том, что возле нее не проводили никакие обряды. «Кто это идет?» – спросил Юрий. «Парень и девушка?» – прохрипел Фрэнк. «Гостей мы не видели, потому как из поместья нам в глаза бил яркий свет. К нам шли лишь темные силуэты, один в деловом костюме, а второй в пышном платье». «Рад вас познакомить с моей избранницей», – громко объявил Виктор. «Екатерина!» «Добрый вечер!» Девушка взялась за подол платья, грациозно подняла руки и поклонилась. «Катя, иди к нам!» – радостно предложила Татьяна. «Познакомимся получше!» «С удовольствием!» – ответила девушка. «Виктор много о вас рассказывал. Вы ведь его матушка Татьяна!» «Да, это я. А это его тетя вон сидит!» В общем, Катя надолго попала в захват Татьяны. Если у них с Виктором намерения серьезные, а я думаю, это так, то ничего страшного. Виктор подошел ко мне, когда я сидел рядом с Юрием. Дядя молодого главы рода до сих пор спорил с Жаком по поводу нового банковского продукта. «Не думал, что она сможет приехать», – растерянно сказал Виктор. «Экзамены же! Забей! Приехала же, так радуйся! Я рад! Да что-то не видно». «Не отвлекайтесь, пожалуйста», – продолжал Жак. «Мы еще не закончили с фондом, который позволял бы любому школьнику инвестировать в недвижимость». «Ты правда думаешь, что школьник потратит 1000 рублей не на газировку и чипсы, а инвестирует в какую-то тысячную долю квартиры?» «Ну, не все сразу», – Жак пожал плечами. «Нужно будет им объяснить, для чего это делать. Продукт вообще рассчитан не на школьников, а на студентов и людей более старшего возраста, но небольшого достатка». «И откуда у тебя столько знаний?» «Нашел в клинике учебники по экономике и даже углубленный именно в банковское дело». «И все прочитал?» – удивился я. «Не все. Потом появилась Жанель, и я забросил эти книжки». «Зря». Юрий закрыл глаза и пригрозил пальцем. «Значит так, дочитываешь все, до чего доберешься, и, может быть, возьму тебя поработать в банк». «Ого, польщен вашим предложением», — ответил Жак, — «с превеликим удовольствием». «Вот дает пацан, да, Виктор?» «Пацан?» — переспросил парень. «Я вижу только бородатого мужика». «А, ну да, неважно», — отмахнулся я и обратился к пацану в теле здоровяка. Он ведь своего рода тоже попал в новое тело, а вместе с ним и новый мир. Кроме того, сдается мне, что сыворотка повлияла и на интеллект. «Думаю, ты стал разбираться в банковском деле не просто так, если ты понимаешь, о чем я». «Разумеется, понимаю», – Жак подмигнул. «А к чему ты это?» «Будь осторожен. Если заметишь что-то не то, звони Марату, не игнорируй». «Хорошо, хорошо». Разговоры продолжались вовсю. Со всех сторон раздавались веселые голоса, смех. Интересные истории звучали от многих. Те, кто их слушали, набивали животы вкуснейшей едой, а кто-то и выпивкой. Впрочем, гости и хозяева поместья лишнего себе не позволяли. «А теперь по плану просмотр кино!» – громко объявил Виктор. «Кино? Если это то, о чем я думаю, то, клянусь, Виктору не сдобровать». «Что за кино?» – спросила Катя. «Всем понравится. Константин, пожалуйста, принеси это чудо техники. Сию минуту». Константин вынес из поместья средних размеров пластиковую коробочку, протянул провода и установил ее на стол. Лампочки и кнопки начали светиться, я разглядел большую линзу. «Ха-ха, так это проектор. Может, для этого мира и правда чудо техники?» «Это штуковина», — начал Виктор. «Проектор», — шепнула Катя. «Именно. Проектор. За ним будущее. Сейчас Константин принесет еще кое-что, и вы поймете, о чем я говорю». Вскоре Константин принес большое белое полотно. Натянул его на легкий, но устойчивый каркас, установил так, чтобы проектор смотрел на белое полотно строго перпендикулярно. «Готово. Запускай!» Дворецкий уселся за стол, где стоял проектор, вставил в него флешку и нажал несколько кнопок. На огромном белом экране появилось изображение. «Вау!» – почти в один голос все удивились. «Никогда прежде такой хреновины не видел», — усмехнулся Майк. «Я особо на экран не смотрел. Меня больше интересовала реакция собравшихся людей. Воспитанники Фрэнка не скрывали свой восторг, в отличие от аристократов или простолюдинов мужчин. Соня с Катей сидели рядом, переглядывались и улыбались. Наконец и я взглянул на белое полотнище». Картинка и правда качественная, а главное, гораздо больше, чем позволяет показать домашний кинотеатр Волгиных. Лишь через секунду я увидел знакомое место. Снова стена, съемка ведется с угла поместья Волгиных. «Виктор, снова ты с этим видео! Я чуть не разбил себе лоб, когда по нему хлопнул». Все это заметили, и тут же Константин запустил видео. Теперь уже все Волгины поняли, что нам собрался показать Виктор, и осуждающие, но больше в шутку на него посмотрели. Остальные же, те, кто прежде запись не видели, смотрели с восторгом. «Да это же Дэвис!» – выпалил мужским грубым басом Жак. «А это гигантская анаконда!» – Денис смотрел запись и нервничал. «А, ой-ой!» Все, кто прежде запись не видели, очень бурно отреагировали на то, как я запрыгнул гадине в пасть. «Да сколько можно? Меня это уже начинает смущать!» Впрочем, герою слава, а Виктору я с удовольствием влепил под затыльник. «Это только проверка работы устройства», — объяснил глава рода. «Дальше будем смотреть кино, правда?» «И минута славы для Дэвиса», — сказала Соня. «Дэвис! Дэвис!» – начала кричать Жанель. За ней повторил Жак. «Дэвис! Дэвис!» – закричала Соня. «Дэвис!» – это уже жена Юрия и ее дети. А там уже и все воспитанники начали скандировать мое имя. Фрэнк, Гладер, Юрий, Майк тоже не смогли остаться в стороне. Еще через секунду уже все выкрикивали мое имя и хлопали. Даже служанки не остались в стороне. Вот уж точно минута славы. Приятно? Наверное. Ладно вам, хватит. Я встал и поклонился, больше иронизируя над ними. «И правда!» – выкрикнул Виктор. «По плану вечеринки после фильма нас ждет еще кое-что интересное!» Константин включил фильм, и теперь уже все заняли свои места. К моему удивлению, Виктор подобрал такое кино, которое бы смогли с одинаковым удовольствием посмотреть все поколения, что собрались на вечеринке. Через 2 часа фильм закончился. Все остались в восторге. Люди старшего поколения даже похвалили Виктора за хороший вкус. Те, кто младше, лишь активно обсуждали кино и делились эмоциями. Жена Юрия отвела детей спать и обещала скоро вернуться. Юрий не мог веселиться, пока его жена занимается с детьми, поэтому тоже ушел. Вскоре они вернулись. В этот момент, по плану Виктора, наступил поздний ужин. Константин и другие прислуги начали разносить еду и выпивку. Очень быстро и этот этап подошел к концу. «А теперь танцы! Константин, заводи это музло! Сию секунду!» На заднем дворе прямо на траве появились большие колонки и даже диджейский стол. Как оказалось, Константин любит не только классическую музыку. Этим он всех очень удивил, разве что только не Виктора. «Разбиваемся на пары и танцуем! Любой танец!» – радостно говорил Виктор. «У кого пары нет, извините, но вы будете жюри». «Жюри?» – спросил Фрэнк. «А с радостью!» Первыми кинулись в пляс Виктор и Катя. Затем мы с Соней, уже через миг подтянулись Юрий с женой, воспитанники Фрэнка. Танцы продолжались пару часов. Лишь после этого Виктор разрешил жюри вынести вердикт. Танцевал я плохо и этим подводил Соню. Впрочем, мне в этом мире было не до танцев. Я, так скажем, занимался кое-чем гораздо более важным. Соня не обижалась, наоборот, подбадривала меня. Позже, когда все в жюри посовещались, они смогли вынести свое решение. Его огласил Майк. «Единогласно! Мы считаем, победили... победили... Виктор и Екатерина!» «Ура!» – воскликнула девушка и прыгнула молодому главе рода на руки. Все начали хлопать победителям. Кто-то даже принес для них 2 короны. Бижутерия, конечно, но значимости это нисколько не снизило. Виктор и Катя стали королем и королевой этой вечеринки. Все снова продолжили танцевать, теперь уже даже те, кто был без пары. Соня слегка расстроилась, но ничего мне не сказала. Она у меня умная и прекрасно понимала, что я занимался кое-чем поважнее. Позже, когда мы во время танцев оказались с Виктором рядом, она прошептала: «Ну хоть в чем-то я лучше тебя». «Получается так», — ухмыльнулся я. Уже утром я и мой спецотряд отправились к поезду. Взять с собой оружие было нельзя, равно как и все боевое снаряжение. Виктор пообещал, что отправит его следом за нами на машине. И за это ему большое спасибо, иначе пришлось бы повозиться в Царске. Время в дороге пролетело незаметно. «Будем в Царске через 5 минут», — сказала симпатичная проводница, что заглянула в наше купе.